Она обошла меня и устремилась по коридору, стуча каблуками. Сочтя за благо не углублять конфликта, я отправился своим путем и почти дошел до кухонной двери, когда услышал за спиной бешеную дробь нагоняющих меня шагов. «И вообще, мистер Стивенс, — крикнула она, — я бы попросила вас отныне не обращаться ко мне непосредственно. То есть как, мисс Кентон? Если вам понадобится что-нибудь мне передать, извольте делать это через третьих лиц или соблаговолите написать записку и мне отослать. Уверена, это значительно упростит наши рабочие взаимоотношения, мисс Кентон. Я страшно занята, мистер Стивенс. Записка, если в двух словах, о деле не скажешь. Остальное соблаговолите передавать через Марту или Дороти, или кого-нибудь из лакеев, которого сочтете надежным. А теперь я должна вернуться к работе, а вы гуляйте себе дальше по дому». Как ни раздражало меня поведение мисс Кентон, я тогда не мог позволить себе много думать о ней. Уже прибыли первые гости. Зарубежных участников ожидали через 2-3 дня, но джентльмены, которых его светлость именовал нашей командой, два советника Министерства иностранных дел, действовавших сугубо неофициально, и сэр Дэвид Кардинал, приехали пораньше, чтобы наилучшим образом подготовить почву. Как всегда, от меня почти ничего не скрывали. Я свободно входил в комнаты, где упомянутые джентльмены вели увлеченные дебаты, и потому, сам того не желая, получил представление об общей атмосфере, определявшей данный этап работы. Его светлости коллеги, понятно, стремились как можно обстоятельнее обменяться мнениями о каждом из предполагаемых участников. В основном, однако, всех их тревожила одна личность — мсье Дюпон, джентльмен из Франции, и его вероятные симпатии и антипатии. Как-то раз я вошел, кажется, в курительную и услышал слова одного из джентльменов: «Поймите, судьба Европы и в самом деле может зависеть от того, сумеем ли мы переубедить Дюпона по данному вопросу». В самый разгар этих предварительных обсуждений его светлость поручил мне одно дело, настолько необычное, что я и по сей день храню его в памяти наряду с другими действительно незабываемыми происшествиями, случившимися в ту выдающуюся неделю. Лорд Дарлингтон вызвал меня к себе в кабинет, и я сразу увидел, что он волнуется. Он сидел за своим письменным столом и, как обычно, обратившись за помощью к книге, на сей раз к справочнику «Кто есть кто», бесцельно перелистывал страницы. «А, Стивенс!» — начал он с напускным безразличием, но тут же, похоже, растерялся и замолк. Я стоял, поджидая удобного случая вывести его из затруднения. Его светлость немного потыкал пальцем в страницу и произнес: «Стивенс, я понимаю, что это несколько необычная просьба». «Сэр?» «Просто сейчас столько важных дел навалилось, что до всего руки не доходят. Буду рад оказаться полезным, сэр. Не хотелось бы мне говорить на эту тему, Стивенс. Я понимаю, у вас самого дело сейчас не в проворот. Но просто не представляю, как выпутаться». Я промолчала. Лорд Дарлингтон снова погрузился в «кто есть кто». Потом он сказал, не поднимая глаз: «Полагаю, вам знакомы реальности жизни, сэр?» «Реальности жизни, Стивенс. Отношения полов. Ну, птички там всякие, пчелки. Знакомы, не правда ли?» «Боюсь, я не понял, сэр». «Ладно, Стивенс, раскрою карты. Сэр Дэвид, мой старый друг, сыграл неоценимую роль в организации нынешней конференции. Без него, смею сказать, мы бы не уговорили мсье Дюпона приехать». «Несомненно, сэр. Однако же, Стивенс, сэр Дэвид — человек не без странностей. Да вы и сами могли заметить. Он привез с собой сына Реджинальда в качестве секретаря. Заковыка в том, что он обручен и скоро женится». «Я говорю о юном Реджинальде». «Да, сэр. Сэр Дэвид вот уже 5 лет порывается объяснить сыну реальности жизни. Молодому человеку уже 23. «Да, сэр. Перехожу к делу, Стивенс. Мне довелось стать крестным отцом этого юнца. Вот сэр Дэвид и попросил меня объяснить юному Реджинальду, что к чему». «Да, сэр». «Сам сэр Дэвид пасует перед этой задачей, боится, что так и не справится с ней до свадьбы Реджинальда». «Да, сэр. А я, Стивенс, чертовски занят. Уж кому об этом и знать, как не сэру Дэвиду, но он таки все равно попросил меня». Его светлость замолк и уставился в справочник. «Правильно ли я понял, сэр, — спросил я, — что вы желаете, чтобы я проинструктировал молодого джентльмена? Если вы не против, Стивенс, у меня груз с души свалится. Сэр Дэвид пристает ко мне буквально каждую минуту, спрашивает, сделал я это или нет». «Понимаю, сэр. В нынешних обстоятельствах это, должно быть, очень вам докучает. Разумеется, Стивенс, это совсем не входит в ваши обязанности». «Постараюсь исполнить, сэр. Правда, подыскать подходящее время для соответствующей беседы может оказаться довольно сложно. Буду весьма благодарен, Стивенс, если вы хотя бы попытаетесь. С вашей стороны это очень мило. И послушайте, не стоит с ним разводить туруса на колесах. Объясните ему, что и как, и дело с концом. Чем проще, тем лучше. Вот вам мой совет, Стивенс. Да, сэр. Не пожалею усилий. Огромнейшее спасибо, Стивенс. И держите меня в курсе. Легко догадаться, что этой просьбой я был несколько ошарашен и в нормальных условиях не спеша бы ее обдумал. Но поскольку сие поручение свалилось на меня в самый разгар напряженной работы, я не мог себе позволить чрезмерно отвлекаться, а потому решил с ним покончить при первом удобном случае. Припоминаю, что всего через час после того, как мне поручили это дело, я увидел в библиотеке молодого мистера кардинала —